Дилемма искренности. Художники часто переоценивают искренность. Они стремятся выразить в искусстве свою правду, как можно правдивее выразить себя. Искренность, однако, штука зыбкая. Она отличается от других наших целей. Создать шедевр – достойная цель, но установка на искренность контрпродуктивна. Чем больше мы к ней стремимся, тем она от нас дальше. Когда работа заявляет о себе как об искренней, она порой кажется слащавой, как кусок сахара, как пошлая рифма в открытке. В искусстве искренность – побочный продукт. Она не бывает главной целью. Мы любим воображать, будто мы последовательны и рациональны, обладаем такими-то качествами, а другими не обладаем. Однако совершенно последовательный человек, лишенный противоречий, кажется неживым, деревянным, пластмассовым. Самые истинные и иррациональные наши черты нередко скрыты, а доступ к ним открывается через творчество. Каждая работа рассказывает о том, кто мы есть, и зачастую публика понимает это раньше нас. Творчество – это экспедиция внутрь, поиск скрытого материала. Не всегда мы его обнаружим, а если обнаружим, можем не понять. Зерно может быть притягательно, потому что в нем мы чувствуем нечто непостижимое. Но кроме этого смутного влечения, нам больше ничего не откроется. Некоторые стороны «я» не любят лобового подхода. Они проявляются косвенно, по-своему. Внезапными случайными проблесками, как солнце, мерцающее на волнах. Эти явления не вмещаются в обычный язык. Они необычайны, за гранью повседневного. В стихотворении можно сказать то, чего не передать в прозе или беседе. А любое искусство – это поэзия. Искусство глубже мысли, глубже историй о вас. Оно взламывает внутренние стены и нащупывает то, что за ними. Если не мешать искусству делать свое дело, может оно и вскроет ту искренность, к которой мы так стремимся. И может искренность окажется совсем не такой, как мы думали. Все, что открывает публике ваш взгляд на мир, правда, даже если информация ложна.